Вы слушаете фрагмент программы «Работа в потоке». Сказитель Андрей Ивашко. Работа в потоке – это один из ключевых моментов, одно из ключевых умений вообще в славянском мире. Мы знаем, что все знания находятся внутри нас, но они представляют собой заархивированные файлы, которые лежат мертвым грузом, занимают много места, но при этом у нас нету программы архиватора. И выбросить эти файлы жалко, и при этом извлечь из них информацию проблематично, потому что нету технологии. Вот если говорить языком этой аналогии, то работа в потоковом состоянии это и есть программа-архиватор, RAR или ZIP, с помощью которого мы можем начать распаковку, то есть разархивирование файлов, с помощью чего, благодаря чему мы получим к ним доступ и возможность получить из них информацию. Поскольку все знания внутри нас, и как раз работа в потоке позволяет эти знания из глубин себя поднять на поверхность. Впервые работа в потоковом состоянии, что это вообще такое, была изложена в Асгардском духовном училище. Это касается славянского мира. И тот поток, который был показан в Асгардском духовном училище, он сильно отличается от тех потоков, с которыми работают в обычном оккультном, в эзотерическом мире или в других духовных направлениях. Он качественно иной. Давайте мы разберемся с тем, что такое вообще поток. Поток – это направление течения энергии. То есть это определенное, ну вот как русло реки примерно, если мы возьмем поток реки, проведем такую аналогию, река течет в каком-то направлении, откуда-то, куда-то. И если человек находит этот поток, если он встраивается с него, пропускает этот поток через себя, то в таком случае он встраивается и является участником движения. При этом, что интересно, он, с одной стороны, является проводником данного потока, а с другой стороны, он благодаря этому потоку движется сам. То есть взаимоотношение человека и потока вот примерно такое же, как в «Звездных войнах» между взаимоотношения между джедаями и силой. То есть сила вроде как слушается джедая, но при этом она же его и направляет. То же самое с человеком и при работе с потоком. То есть человек этот поток пропускает через себя, и он является как бы инструментом потока. Но с другой стороны, поток сам помогает и самому человеку. То есть это взаимовыгодное такое сосуществование, такой симбиоз, тандем, где человек помогает потоку, он является его проводником. Но при этом у него есть и свои преимущества. Он сам получает преимущество благодаря этому. Поток. Откуда же течет поток? Надо так определиться, чтобы было понятно. Естественно, что поток, источником потока является внутренний мир самого человека. И вот этот внутренний исток, именно из него и изливается вот этот поток энергетический. И когда человек входит, встраивается в него, он начинает чувствовать себя совершенно по-другому, у него качественно меняется тактовая частота, и он начинает мыслить методом озарения. И благодаря потоку есть возможность извлекать знания из глубин самого себя. Но дальше это знание, которое извлечено, нужно найти ему выход. Потому что поток, как река, нужно, чтобы был выход. И поэтому обычно находят два таких вот способа выхода потоку. Первое – это если речь идет о преподавателях, когда они вещают, они входят в потоковое состояние и начинают говорить. Начинают вещать, и те образы, которые им приходят, благодаря потоку из глубин их внутреннего мира, они их вещают аудитории. И второй момент, когда они не работают с аудиторией, они обычно выписывают это. Для этого используются личные дневники. То есть человек входит в потоковое состояние, ему начинают приходить образы, он их выписывает, в дневник фиксирует. И причем, что интересно, человек, который работает в потоковом состоянии, это вполне естественный процесс, он не так сильно помнит то, о чем вещал или то, что писал. Потому что человек, когда находится в потоковом состоянии, у него меняется его состояние, сознание. Он входит в то, что сегодня принято называть ИСС, измененное состояние сознания, но это не совсем так. Это состояние, когда человек погружается, но не грузится. То есть работа в потоке – это не глубокое трансовое состояние, нет, и даже не предтрансовое. Это просто такое, такая легкая концентрация, умиротворение, спокойствие. Вот примерно такие внутренние ощущения испытывает человек, когда работает в потоковом состоянии. Кроме того, у него еще имеется и ощущение такого своего рода священного трепета от соприкосновения с чем-то возвышенным, с чем-то высоким, что носит божественный характер, таинственное, сокровенное. Это то, что передается образом буквицы «Гервь». И благодаря этому человек получает возможность распаковывать знания из глубин себя. Впервые, как это делать, было показано в Асгардском духовном училище. Кто смог овладеть этим, те начали применять работу в потоке в своей жизни, как для преподавательской деятельности, так и просто для самопознания, для того, чтобы распаковывать те неиссякаемые массивы знаний, которые заложены внутри каждого из нас. Вот примерно так. Хорошо. Тогда, естественно, возникает вопрос. Как ты правильно сказал, потоки – это те информационные потоки, энергетические потоки, они чем-то схожи с реками. Где или как, вернее, как определить, какая из множества рек, ручейков, даже водопадов является той самой рекой, тем самым водопадом, тем самым ручейком, который твой, из которого необходимо брать информацию, в которой необходимо включаться, и чтобы он уже из тебя бил. Как это определить? Да, благодарю за вопрос, Алексей. Вопрос, наверное, центральный. Дело в том, что разные потоки имеют разную тактовую частоту. Вот если мы берем, то все в нашей Вселенной носит колебательный характер. То есть все у нас есть вибрация. И эта вибрация отличается разной амплитудой или разной тактовой частотой. И вот как раз-таки когда человек работает в потоке, в правильном потоке, его тактовая частота значительно повышается. И как определить как раз-таки, ведь поток потоку рознь? Надо смотреть на тактовую частоту потока. Потому что в поток может войти любой человек, вопрос в том, какой. Здесь ключевой момент такой, чем выше тактовая частота потока, тем он более достоверный, тем меньше в нем искажений. И вот как раз-таки, это опять же я могу сказать свое личное мнение, но могу сказать, что такой высокий, высокочастотный поток, как в Асгардском духовном училище, я не встречал абсолютно нигде. Это, наверное, на данный момент это просто вершина работы в потоке именно по качеству самого потока. Он настолько высокочастотный, что до сей поры я не встречал никого, кто смог бы повторить это хотя бы. И принципиальный момент так. Нужно научиться чувствовать тактовую частоту вибраций, которые исходят от потока. А это определяется по самому оператору. Вот позволь объяснить. Для того, чтобы человек вошел в потоковое состояние, ему нужно на время отключиться от всех внутренних процессов, которые у него происходят. То есть отключиться от всех внутренних переживаний, от каких-то мыслей, от того, что его тяготит, от нерешенных каких-то задач, вопросов, вообще от всего. То есть на время приуменьшить яркость собственной личности. То бишь своего, можно сказать, ложного эго или низшего я. Ну, то есть, я думаю, понятно, о чем идет речь. То есть для того, чтобы пропускать воду через трубу, нам необходимо, чтобы в трубе ничего этому не мешало. Потому все то, что может фонить чистому потоку, на время отключается. То есть оно, конечно, насколько человек может, настолько он и отключает. Речь идет именно про уменьшение яркости собственной личности. И чем больше человек уменьшает яркость собственной личности для того, чтобы пропустить поток через себя, тем чище будет сам поток. И, соответственно, тем он более будет высокочастотным. Определить, как человек работает, определить качество потока можно по вибрациям, которые исходят от самого человека во время работы в потоковом состоянии. То есть, вот есть обычный человек. Он в быту у него при решении обычных вопросов у него одна тактовая частота. Когда он входит в потоковое состояние, если он вошел в нужный поток, его тактовая частота значительно повышается. Он буквально начинает светиться и сиять, но при этом люди испытывают, окружающие люди, по отношению к которым он вещает, они испытывают довольно приятные, благостные ощущения, и им действительно приятно воспринимать знания от такого человека. На самом деле здесь дело не в человеке. Дело в том, что сам человек смиренно пропускает поток через себя и его являет. Для него великая честь, для оператора великая честь пропускать информационные потоки высокого спектра и энергетические тоже, и дарить людям информацию и с помощью энергии согревать их. Но человек работает не своей энергией и дает не свою информацию. У оператора, кто работает в потоке, эта информация не ему принадлежит. Эта информация ему приходит в виде озарения, и он ее сразу выливает людям, то есть сразу речет. И таким образом, вот как трубу, если мы возьмем, по ней может пройти сколько угодно воды, протечь, но она должна именно течь, она не должна застаиваться. Потому ключевой момент – это именно слив самой информации. Как я уже говорил, ее можно выдавать людям, когда человек вещает, если он преподаватель, а можно выливать в дневники. Потом человек читает дневник и сам не помнит, как он это написал, откуда, как ему это пришло. Точно так же, как преподаватели, у которых есть видео в интернете, они смотрят свои видео по интернету и думают иной раз, так, надо записать реально, потому что я забуду. То есть, действительно, когда человек входит в поток, он отключает свою личность и в итоге чувствует, что нужно сказать в данный момент, исходя из тех людей, которые подобрались в данной аудитории. И слова приходят сами. Здесь ключевой момент – смирение. Именно человек должен отключиться от своего желания как-то блистать, выпендриться, показать себя. Значит, у него не должно быть там жажды власти, стремления к признанию или что-то такое. Должно быть чувство смирения, служения, соприкосновения с чем-то значимым, высоким, что носит божественный характер. И, конечно, человек должен ценить это. И, конечно, работа в потоковом состоянии – это очень трепетное священное действие, к которому требуется соответствующее отношение. То есть ключ к проверке качества потока – это энергетические вибрации, которые исходят от оператора в момент, когда он вещает в потоке. То есть давай подведем промежуточный итог. Если человек чувствует, что этой информацией управляет его гордыня, если он чувствует, что он дает информацию для того, чтобы получить что-то взамен не духовное, а именно материальное, начиная от признания и заканчивая там финансовыми какими-то делами, да, то в этом случае огромнейший процент вероятности, чуть ли не 100%, да, то, что он умничает, он пытается вещать или от своего ума, или он получает тот поток, который даст ему возможность через темненькие какие-то структуры получить некие финансовые, некие другие рычаги управления над людьми. И в этом случае стоит вопрос, каким потоком вы хотите владеть или в какой поток вы хотите включиться и в конечном итоге что хотите получить. То есть если вы умничаете, если вы хотите что-то из этого сделать, значит, вероятность очень велика, что вы работаете не в светлом потоке. Вот это, наверное, первый признак. Да, конечно. Есть вот в буквице такой теневой образ Аза, теневой аспект. Как раз он и обозначает жажду власти, жажду признания, жажду лидерства, желание повести за собой, стремление блистать. Вот это как раз ложное эго. И если человек стремится с помощью потока достичь какого-то признания, то в таком случае он будет работать в потоке. Но надо понимать, что этот поток будет носить не божественный характер. Очень многие проходят эту стадию, но, собственно, наверное, едва ли не каждый человек в своем духовном пути, когда чего-то начинает добиваться, когда получает первые результаты своего духовного роста, он проходит своего рода такое искушение, не искушение, урок, не урок, но ему необходимо пройти это. Как раз человек начинает бредить тем, что именно он является тем избранным, который сможет обрушить систему, обрушить матрицу, и именно он приведет людей в светлое будущее, что именно он лидер, и что он был рожден специально для этой священной миссии, что вот именно он. И, конечно, хочу сказать, что некоторые люди, в том числе и достаточно известные в славянском мире, они на этом сильно погорели. И вот как раз человек, который не проконтролирует в себе вот это качество, он, его словит поток другой. То есть он словит и его словят, но поток этот будет низкочастотный. Вы просто, друзья, наблюдайте, вот когда ведется работа в потоковом состоянии, насколько меняется тактовая частота самого оператора, когда он входит в поток. Потому что иногда бывает так, что с человеком в быту общаешься, он обычный. Ну как, ничем не выделяется. Но когда начинает вещать в потоковом состоянии, вот тактовая частота идет резко, она резко повышается. А бывает так, что с человеком общаешься, он, в принципе, обычный, светлый, хороший. Но когда начинает вещать в потоковом состоянии, ну перед вами Кощей просто. Вот поэтому просто нужно, будьте более внимательными. И качество потока определяйте по самому оператору. Ключевой момент здесь именно смирение без самоуничижения. Вот так. То есть для того, чтобы словить поток высоких вибраций, необходимо именно относиться к этому с должным уважением и со смирением, с помощью которого можно обуздать гордыню, ложное эго и жажду лидерства и признания. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.